парил в вышине, я песни слагал о любви. Но пуля рванулась ко мне, последнюю песню лови, последнюю песню лови. Я гордым оленем бежал, собаки неслись по пятам, но в горло вонзился металл, и хлынула пена к губам, и хлынула пена к губам. Разрежь мою грудь, забери мою кровь, поставь на огонь и скорей приготовь. Волшебное зелье любовь, волшебное зелье любовь, волшебное зелье любовь, волшебное зелье. И трижды я выиграл бой, но в сердце ползло острие, и смерть привело за собой, и боль привело за собой. Я гордым оленем бежал, собаки неслись по пятам, но в горло вонзился металл, и хлынула пена к губам, и хлынула пена к губам. Разрежь мою грудь, собери мою кровь, поставь на огонь и скорей приготовь. Волшебное зелье любовь, волшебное зелье любовь, волшебное зелье любовь, волшебное зелье.